Глава 32. «Зачем мы здесь, господин?» Мисса спускалась осторожно, придерживая рукой длинный подол платья. Арон шел чуть впереди, освещая факелом ей дорогу. Снаружи царил яркий день, но в темноте подземелья это ничего не значило. «Скоро увидишь», — пообещал он, подходя к последнему повороту. Здесь коридор расширялся, потолок становился выше в несколько раз, и лестница переходила в просторный подземный зал. Северянин обернулся к Ниссе, растерянно обводившей взглядом пустое пространство. «Сейчас он появится». Девушка открыла рот, собираясь заговорить, но только тихо охнула. Существо возникло из темноты бесшумно. Сперва вспыхнули два желтых глаза. Потом стала видна покрытая чешуей морда и часть длинного тела. Остановилась, нависнув над людьми. Потом привычно опустила голову до уровня лица Арона. — Ты пришел рано? — сказала с любопытством. — Кого ты привел? Этот двуногий пахнет иначе, чем остальные. Ниса издала что-то среднее между сдавленным хрипом и мышиным писком, следя за каждым движением существа широко распахнутыми глазами. — Он такой же глупый, как и остальные, — разочарованно уточнило существо. — Нет, слегка умнее, — уверил его Арон, наблюдая за реакцией Нисы. Рабыня выглядела не столько напуганной, сколько зачарованной. Существо склонило голову на бок и скользнуло к девушке ближе, легонько ткнувшись носом ей в грудь. Легонько с точки зрения существа, поскольку девушка покачнулась и едва не упала. «Ты можешь погладить его по чешуе между глаз. Ему нравится», — посоветовал северянин. Ниса растерянно взглянула на Арона и робко протянула руку, коснувшись мелких чешуек. Существо издало горловой звук, напомнивший ворчание огромного кота, и попятилось назад. «Этот двуногий понимает правильный язык и говорит тоже?» — спросила с робкой надеждой. «Я понимаю и говорю, великий Уррий». — прошептала Ниса, не отводя глаз от существа. — Я? Я? Она потерянно оглянулась на Арона, не в силах решить, что следует сказать или сделать. — Великий Уррий! — переспросил Арон, поскольку существо тоже казалось смущенным подобным обращением. — Ты знаешь его имя? — Нет. Девушка, решившись, сделала шаг вперед и медленно протянула руку к существу. То не шевелилась, и Ниса, осмелев, снова погладила теплую чешую. «Это титул. Он означает «дар богини». «Ты видел меня прежде?» — спросило существо, стараясь при произнесении слов не открывать рот широко. Арон еще в первый день знакомства объяснил ему — «Чистокол зубов людей смущает». Существо прониклось и даже философски согласилось, что смущение неизбежно, ведь сравнение слишком явно в пользу существа. Конечно, двуногие стыдятся своего несовершенства. «Нет, не видела великий Уррий», — с запинкой ответила Ниса. «Но почему ты обращаешься ко мне как к мужчине?» «Я говорю неправильно?» — удивилось существо. «Ниса имеет в виду, она женщина. К женщине нужно обращаться в женском роде», — вмешался Арон, пряча усмешку. «Что значит «женщина»?» Существо выскользнуло из-под руки Нисы и, сделав вокруг девушки круг, остановилось все так же напротив. Но теперь Ниса оказалась в кольце его тела. «Зачем нужна женщина?» «Женщины, в отличие от мужчин, могут производить на свет новых маленьких людей», — любезно пояснил Арон. «А куда деваются прежние люди?» — полюбопытствовало существо. «Стареют и умирают», — ответил северянин. «О!» — существо удивилось. «Я не знала этого», — и добавила с искренним сожалением. «Прежде я не задумывалась, откуда берутся новые двуногие». «Мне жаль, что время владеет вами». «Благодарю за сочувствие», — серьезным видом сказал Арон. «Кстати, у этой женщины есть имя — Нисса. Иногда она будет приходить к тебе со мной или без меня». «И полировать мне чешую?» — с надеждой уточнило существо. «И смазывать ее ароматным маслом? И говорить, какой я красивая и сильная? И отвечать на мои вопросы? Правда?» «Хм». Арон бросил быстрый взгляд на девушку с прежним зачарованным видом, смотревшим на существо. «Нисса?» «Да, господин». Она моргнула, возвращаясь в реальность, и торопливо поклонилась существу. «Конечно, великий Ури, я буду делать так, как ты хочешь. Если господин не скажет иначе», — уточнила, робко взглянув на мага. «Господин не скажет», — согласился он, улыбнувшись искренней радости существа. «Невероятно, как легко читались все эмоции в этих больших желтых глазах, в движении мимических мышц под чешуей морды. Легче даже, чем у человека. Отчего же Мель при всей своей проницательности увидел в существе только чудовище, не заметив практически человеческий разум?» «Ты сказала, что Урий означает «дар богини», — напомнил Арон, когда они уже поднялись в крепость, оставив существо с его обедом, принесенным слугами. «А какой богине ты говорила?» Они стояли вдвоем на самом верху башни, на небольшой смотровой платформе. Арону здесь нравилось. Кроме того, хотелось увидеть реакцию рабыни на высоту. Нисса не выглядела испуганной, осматривалась вокруг с плохо скрытым любопытством. Арон заметил, что ей хочется подойти к самому краю, заглянуть в проем бойницы, но без разрешения господина она не смеет, а спросить стесняется. «Я говорила о Великой Матери». Девушка прижала сложенные ладони к сердцу в молитвенном жесте. «Никогда не слышал, чтобы богиня даровала что-то обычным людям, а не своим дочерям», — недоверчиво сказал Арон. Нисса кивнула. «Это так, господин. Ее дары — очень редкое событие, но даже в пустыне Акачи порой идет дождь». «Один раз в 50 лет не удержался Арон». «Нет, господин», — серьезно возразила девушка, — «один раз в 500. Но это случается, как и дар богини». «Как это произошло?» «На рассвете самого длинного дня в году», — размеренно заговорила Нисса, словно рассказывая легенду, — «на алтаре главного святилища Великой Матери появилось яйцо размером с голову взрослого мужчины. Скорлупа его отливала серебром, а по поверхности расходились узоры, светящиеся багрянцем. Когда солнце поднялось в зенит, скорлупа раскололась, и Урий появился на свет». «Что произошло потом?» — полюбопытствовал Арон, мысленно порадовавшись своей идеей взять существо в крепость. Великая Мать была одной из немногих божественных сущностей, иногда так вовсе единственной, к которой он испытывал положительные эмоции. Не поклонялся, скорее искренне уважал. Даже любил, наверное. Как можно любить море, лес или небо? Все же, если бы не ее дочери, мальчишка по имени Арон Тангил сгинул бы больше 20 зим назад. Много лет великий Урий жил в храме, воплощая благоволение богини нашему народу. В то время страна процветала, наслаждаясь богатством и изобилием. Урий рос очень медленно. В народе сменялось 2 поколения, прежде чем он добавлял 1 фут в длину. Нисса замолчала. Выражение ее лица стало таким задумчивым и грустным, словно речь шла не о событиях, прочитанных в старых свитках, а об истории ее собственной жизни. Арон осторожно коснулся руки девушки. «И что же случилось?» «Предательство», — сказала она негромко. «Брат, правившего тогда Сияющего Ока, жестокий и коварный человек, искал власти. Он сумел переманить на свою сторону многих военачальников и попытался убить правителя. Его план провалился. Когда брат правителя осознал свое поражение, он бежал из столицы, но захватил притом многие драгоценности и похитил Урия. Когда верные преследовали его, солнце, которому предатель молился, ослепило их, а злодей исчез. «Когда это произошло?» — спросил Арон. «С той поры сменилось 22 поколения», — ответила Нисса и уточнила. «В вашей стране тогда правил человек, называемый первым императором». «Больше 500 лет назад?» «Да, господин». «Интересно». Арон догадывался, что существо с его странным отношением ко времени может происходить из глубокой древности, но услышать, будто возраст этого ребячливого создания приближается к 1000? Хотя нет, Ниса сказала 1 фут длины за смену 2 поколений, то есть примерно за 40 лет, а существо сейчас от макушки до кончика хвоста не меньше 30. Если темп его роста не менялся со временем, это дает цифру в 12 веков. «Если мне позволено будет спросить», — начала Нисса. «Когда хочешь, спрашивай. Не дожидайся каждый раз разрешения», — сказал Арон со вздохом. «Вы добры ко мне, господин», — Нисса наклонила голову в поклоне. «Я хотела лишь узнать, каковы ваши планы относительно великого Урия и... как он оказался у вас, господин?» «Я встретил его случайно, несколько дней назад», — отозвался Арон, предпочтя начать с более простого вопроса. «А какие планы? Если бы он еще сам знал это. Спонтанное решение под влиянием момента. Смутные наметки того, для чего существо могло бы пригодиться в будущем. Просто удовольствие общаться с созданием, столь открыто выражающим эмоции, не знающим человеческих предрассудков, не боящимся его, не осуждающим. Даже внешность существа казалась уже по-своему прекрасной. А насчет планов? Мне кажется, Нисса, у тебя появились идеи относительно Урия, продолжил Арон, внимательно глядя на рабыню. Рассказывай. Та вздрогнула и взглянула на него с легким испугом, потом молитвенно сложила руки на груди. Похоже, один из любимых жестов. «Я живу, чтобы служить вам, господин». «Да, да, я помню». Северянин махнул рукой, решив не уточнять, насколько верил ее заученной наизусть фразе. Особенно учитывая то, что на верность рабов он вдоволь насмотрелся в свое время в Каганате. Особенно ярко она проявлялась во время восстания бедноты, самого страшного, как говорили местные, за последний век. Тогда эти самые рабы, еще вчера клявшиеся в верности хозяевам, открывали бунтовщикам двери и провожали в дом, а то и лично перерезали горло обожаемым господам. Нет, верность не покупалась на арабском рынке. Верность можно было только заслужить. «Я помню», — повторил Арон. «Говори». Девушка слегка прикусила нижнюю губу. «Я хотела лишь сказать, господин, сияющее око даст вам за великого Урия любую награду, все, что пожелаете. Великий Урий — это не просто дар богини, это ее благословение. Из пересохших источников вновь забьют ручьи, мертвые долины зазеленеют. Все будет так, как было прежде, как в старинных легендах». Голос Ниссы дрогнул и оборвался. «Вот как», — сказал Арон ровным тоном. Он весьма сомневался в способностях существа вернуть процветание стране, наполовину занесенной песком. Если бы не усилия магов и жрецов, пески бы полностью погребли все оставшиеся оазисы и плодородные долины. Великая мать, насколько северянин знал, никогда не вмешивалась напрямую. Поселится существо в их главном храме или нет, пески не исчезнут.